Они уже повернули на Знаменку, и до цели оставалось всего ничего, когда до братьев с небес донесся вопль, от которого волоски на шее Кириллов стали дыбом. «Вот этим на глаза лучше вообще не попадаться», — мрачно произнес Павел. «Паршиво получается. Даже если успеем добежать до конца улицы, тварь нас выследит и будет сторожить на ближайшей крыше, пока из подворотни носа не высунем. Нам-то что, но как ребята пройдут? У них же, может, сотый груз с собой, не дай бог, конечно. Ладно, придется пересидеть в одном местечке, хотя идти туда мне ох, как не хочется. Да, видать, делать нечего». Прижимаясь к стене, напарники двинулись вдоль неплохо сохранившегося дома к двери, над которой небольшим полукруглым выступом нависал застекленный эркер, нетронутый копотью пожарищ. Братья налегли на одну из створок. Дверь нехотя подалась вперед, и скрип ржавых петель разнесся, казалось, на километры. «Наверное, теперь каждый обитатель здешних мест знает, что пожаловали гости», — с досадой подумал Кирилл. «Жди», — скомандовал Павел, затем поправил прибор ночного видения на шлеме и проскользнул в черный проем. Кирилл подобрался, приготовившись кинуться на помощь брату. Учитывая скрежет, с которым открылась дверь, он был почти уверен, что в следующее мгновение из темноты послышатся выстрелы. Однако прошла секунда, затем вторая, третья, и ничего не происходило. «Чисто! Заходи!» — наконец донеслось из темноты. Юноша протиснулся в щель между створками и очутился в небольшом застекленном предбаннике. Эта выгородка, очевидно, служила когда-то местом для проверки документов у входящих, а также не пропускала холодный воздух напрямую в здание. Окна эркера едва цедили свет, дающий слабую возможность рассмотреть длинный вестибюль. По левой стороне тянулся гардероб с остатками вешалок, вырванных чьими-то руками из плиточного пола и наваленных безобразными кучами. А лестница из белого мрамора, ведущая на второй этаж, располагалась у правой стены. Ее основания украшали две фигуры пухлых младенцев со светильниками в руках, отлитые из потемневшего от времени металла. «Где это мы?» — прошептал Кирилл, озираясь. «В библиотеке», — ответил Павел и, не удержавшись, прыснул, глядя на ошеломленное лицо брата. «Да не ссы! Ни в той, ни в великой! Тут знаешь, сколько библиотек-то разных? Куча! На каждом шагу, можно сказать. Так что все не так страшно, как может показаться. Давай, присядь пока. Пусть все успокоится, а там решим, тут ли оставаться или внутрь зайти. Уж коль скоро мы сюда завернули, хотелось бы хоть по паре книжек каких перед уходом взять». «А они сюда не придут?» — прошептал Кирилл, не называя имен, потому что уже хорошо знал это суеверное правило сталкеров. «Название мутантов можно произносить только на станции, в безопасности метро, отгородившись от враждебного мира гермой. Не было еще случая, чтобы прямо здесь встречали. Но, если что, помни, смотреть в глаза и спиной не поворачиваться», — ответил брат вполголоса. «Они ведь громких звуков не любят. Поэтому ведем себя тихо, и все будет нормуль. Да, потом их тут не так и много. Надеюсь, вообще ни одного не встретим. Давай, ты за верхним сектором следи, а я за низом буду наблюдать». Кирилл молча кивнул. На самом деле ему было очень любопытно хотя бы мельком увидать одного из обитателей библиотек, о которых ходило столько зловещих легенд. Зорин присел на одно колено и с любопытством стал вглядываться в глубину площадки второго этажа. На ступеньках во множестве лежали сухие, свернувшиеся в хрупкие трубочки листья. Сразу видно, что тут давно не ступала ничья нога. Высокий потолок, щедро украшенный лепниной, был местами покрыт пятнами зеленой плесени, но все равно очень красив. «Кажется, тут кроме нас никого». «Молись, чтобы так и было», — отозвался Павел. «Они, знаешь, иной раз что вытворяют? Как-то раз один из наших ребят затаился в хранилище, чтобы переждать день. Вдруг смотрит, неспешно и совершенно бесшумно идут вниз не меньше десятка. Мужик уже с жизнью попрощаться, думал это по его душу, но нет, они мимо прошли. А потом каждый взял по книге, кто справочник, кто стопку журналов, расселись кружком и принялись страницы перелистывать». Кирилл слабо охнул, вдруг ясно представив себе диковинное зрелище, и даже почти услышал, как в мертвой тишине шелестят страницы, которые с механической четкостью переворачивают сгорбленные серые фигуры, словно олицетворяя поговорку о тяжком грузе знаний. «И что с ним потом стало?» — одними губами спросил юноша. Уцелел, можно сказать, чудом. Только с выходами на поверхность завязал, а вскоре и вовсе к каким-то сектантам подался. Вроде как уверовал. Через некоторое время Павел похлопал брата по щитку наплечника и произнес: «Что ж, кажется, нас приняли спокойно. Теперь можно и дух перевести. Но сначала надо за вход заплатить». Кирилл недоуменно поднял брови, поворачивая голову в направлении, указанном старшим. Позади, возле входной двери, привалившись к стене, сидел на полу сталкер, вооруженный таким же автоматом и облаченный в такой же защитный комбинезон, какие были у братьев. Юноша вздрогнул. Сталкер, казалось, смотрел в пустой коридор, не шевелился и вообще никак не реагировал на появление гостей. Павел включил фонарь под цевьем автомата, и Кирилл понял, что сидящий на полу давно мертв. Под прозрачной маской противогаза виднелась потрескавшаяся кожа, а глаза высохли и провалились. Видимых повреждений на теле не было, как будто человек просто сел у двери, терпеливо ожидая свою смерть. А может, охраняя вход, чтобы жуткие обитатели библиотеки не выбрались наружу. «Отчего он умер?» — едва слышно спросил Кирилл. «Никто не знает. Кроме него самого, разумеется. Это Женька Угрюмов. Хотя теперь его называют «сторож», — пояснил брат. Затем отсоединил магазин своего автомата, выщелкнул из него два патрона и положил в карман на груди мертвеца. «Зачем?» «Чтоб потом выйти отсюда», — без капли иронии ответил Павел. «Между прочим, я тут отнюдь не впервые. И каждый раз эти двери приходится открывать заново. А если каждый раз приходится толкать эту чертову створку, знаешь, какой отсюда вывод?» «Какой?» — завороженно переспросил Кирилл, кажется, уже догадываясь об ответе. Павел это почувствовал и улыбнулся самым краешком губ. «Все верно, братишка, значит, кто-то ее закрывает. И кто это делает, неизвестно. По слухам, Женька, уходя откуда-нибудь, обязательно закрывал за собой дверь, если мог. То ли шиза у него была такая, то ли примета, а может, просто аккуратистом был. Вот и в этой библиотеке так же. Раз закрыл, другой, а в третий раз пропал. Ребята, которые с ним были, рассказывают, что Угрюмов первым шел, вдруг — ап! — и все, сгинул. Пробовали, конечно, искать, но ничего не нашли. Через 4 дня следующая группа обнаружила его уже вот здесь, у двери, мертвым. Ну, они подумали, да и не стали тело трогать. Теперь Женька вроде как хранитель входа. И самое странное, что он тут уже 1.5 года сидит, а ни одна тварь труп так и не тронула. Уж кто впервые додумался патрона ему оставлять и почему, этого не ведаю. Но поговаривают, что с тех пор так и повелось. Если не будешь жмотничать, то целым и невредимым из библиотеки выйдешь. А попробуешь сторожа кинуть, ничего не оставить или гильзу стреленную положить, тут тебе и... В этот момент раздались негромкие, но явственные звуки шагов. Братья замерли, обшаривая помещение лучами фонарей. Через какое-то время ватная тишина начала распадаться на десятки едва уловимых звуков. Треск деревянных полок, гуляющий по коридорам сквозняк, смутные шорохи, завывание ветра, доносящегося с улицы через окна. Вдруг из глубины одного из проходов раздался протяжный скрип открывшейся двери. Сталкеры метнулись в разные стороны и укрылись за декоративные колонны. На пару секунд все затихло, но потом звуки стали громче и начали приближаться. «Главный читальный зал. Чаще всего они там появляются», — шепнул Павел, отступая к входной двери и подавая брату знак следовать за собой. «Похоже, надо уходить. Да поживее». Однако Кирилл уже заметил тень, мелькнувшую между двумя разломанными столами. Лучи фонарей пластали мрак, выхватывая разные части сгорбленных фигур библиотекарей. Одно из косматых существ скрылось в черном провале гардероба буквально в нескольких метрах от сталкеров, и тут же на этом месте возникли два других. Павел тоже заметил их. Знаком приказав младшему выбираться из здания, он застыл на месте, блокируя тварей входную дверь. Кирилл сам не понял, как оказался во влажном сумраке, окутавшем улицу. Мгновения растянулись в вечность. Казалось, что брат отсутствует непозволительно долго, хотя на самом деле прошло не больше минуты. Юноша не выдержал и, несмотря на приказ, двинулся к дверному проему. Стоять и ничего не делать было слишком страшно. Он успел одолеть пару метров, прежде чем Павел возник из темноты. Сталкер шел спиной вперед, не оборачиваясь, выцеливая кого-то в черном провале. Следом за ним из темноты материализовалось сгорбленное человекоподобное существо. Его передние конечности, слишком напоминающие руки, едва не касались пола. Создание передвигалось на задних лапах, шагая в развалку, но при этом поразительно ловко и бесшумно. Ничуть не смущаясь двух направленных на него автоматов, оно шло к людям. Кирилл кинул быстрый взгляд на старшего брата, который стоял как каменное изваяние, но не стрелял. Когда существо наконец остановилось, их разделяло не более 3 метра. Несколько томительных секунд библиотекарь мерил незваных гостей пронзительным взглядом зеленых глаз с вертикальными зрачками. Тяжелый, нечеловеческий, казалось, он приковывал к месту. Указательный палец Зорина-младшего дрожал от напряжения, готовый в любую секунду нажать на спусковой крючок. Наверное, со стороны это выглядело очень символично, да только не было художника, чтобы запечатлеть эту эпическую картину, отразившую суть произошедшего на Земле за последние 2 десятка лет. Разоренная библиотека, 2 человека и мутант, замершие друг против друга. Ирония заключалась в том, что люди стояли на улице, а зверь внутри. Далее случилось совсем невероятное. Тварь, словно удовлетворившись изгнанием незваных пришельцев, молча развернулась и также бесшумно поплелась в темный провал вестибюля, откуда появилась минуту назад. Признаться, такого финала Кирилл совсем не ожидал. Зловещие хозяева библиотеки, вокруг которых ходило столько баек и легенд, на проверку оказались не опаснее туннельного падальщика. Выходит, уж не так страшен черт, как его малюют. Или это от того, что люди так и не успели прихватить из библиотеки ни одной книги? А может, сторож заступился за бывших коллег? Павел дождался, пока мутант растворится во тьме, а затем схватил за рукав оторопевшего брата и с невероятной силой потащил вдоль улицы. «На волосок от смерти были», — глухо пробормотал он, останавливаясь, чтобы дать Кириллу привести дыхание. «И хотя я никогда не слышал, чтобы они на улицу выбирались, но все же чем дальше мы уйдем, тем лучше». Но уйти далеко братья так и не успели.